К вечеру классы совсем опустели. Осталось на Рождество в институте всего 5 воспитанниц. Кира Дергунова, Варя Чекунина, Валя Лер и мы с Ниной. Кира Дергунова, ужасная лентяйка и в поведении не уступающая Бельской, была самой отъявленной мавёшкой. На лице ее напечатаны были все ее проказы, но в сущности это была придобрая девочка, готовая поделиться последним. Да и шалости ее не носили такого злого характера, как шалости Бельской. На Рождество она осталась в наказании, но нисколько не унывала, так как дома ее держали гораздо строже, чем в институте, в чем она сама откровенно созналась. Варя Чекунина, серьезная, не по летам развитая брюнетка, с умными, всегда грустными глазами, была лишена способностей, и потому, несмотря на чрезвычайные старания, она не выходила из 2 последних десятков по успехам. Класс ее любил за молчаливую кротость и милый, чрезвычайно симпатичный голосок. Варя мило пела, за что в классе ее прозвали Соловушкой. Не взяли ее родные потому, что жили где-то в далеком финляндском городишке, да и средства их были очень скромные. Варя это знала и тихо грустила. Наконец, последняя, Валя Лер, была живая маленькая девочка, немного выше крошки, с прелестным личиком саксонской куколки и удивительно метким язычком, которого побаивались в классе. Домой Валя Лер не поехала, потому что не пожелала. Валя была сирота и терпеть не могла своего опекуна. С Кирой Дергуновой они были подругами. Вот и все маленькое общество, обреченное проводить время в скучных стенах института. Мы расползлись по коридорам и опустевшим классам, невольно подчиняясь господствовавшему кругом нас унылому покою. «Тебе взгрустнулось, милочка», — сказала Нина и, крепко обняв меня, повела в залу. «Мы долго ходили там из угла в угол, оторванные, как нам казалось, от всего мира». «Люда! Люда!» — кричала вбежавшая в зал Кира. «Скорее, скорее в класс! Тебе посылка! Тебя всюду ищут!» Мы с Ниной, не разнимая объятий, бросились бегом в класс. На кафедре стояла громадная корзина, зашитая в деревенский холст, на крышке которой была сделана надпись рукою мамы: «Петербург, Энная улица, Энный институт, 7 класс, институтки Власовской». Мы все 5 не без труда стащили корзину на первую скамейку и стали при помощи перочинных ножей освобождать ее от холста. Едва мы тронули крышку, как из корзины потянулся запах жареной дичи и сдобного теста. В корзине была целая индейка, пулярка, пирог с маком, сдобные коржики, домашние булочки, целый пакет смоков и мешок вкусных домашних тянучек собственного изготовления мамы. «Ах, как вкусно!» — скричали девочки, замирая от удовольствия. «А вот и письмо!» — обрадованно воскликнула Нина, видевшая, что я чего-то ищу, и приучившаяся понимать мои взгляды. Я молча благодарно взглянула на нее и принялась читать письмо, извлеченное из коробки сушеных киевских варений. «Сердце мое, Люда», — писала мама, — «посылаю тебе с оказией, племянник отца Василия едет в ваши края, домашних лакомств и живности, чтобы развлечь тебя, дорогая моя девочка. Не грусти. Я знаю, что тебе тяжело видеть, как разъезжаются твои подруги в разные стороны. Но что делать, моя крошка? Надо потерпеть. Подумай только. Впереди у нас целое лето, которое мы проведем неразлучно. Это ли не радость, голубка моя? Все домашние тебе шлют поклон. И Вась сделал нашему малютке гору, и Вася ежедневно целое утро посвящает на катание с нее. Он очень жалеет, что тебя нет с нами. Я в этом году хотела делать по обыкновению скромную елочку, но Вася не хочет. Когда Люда приедет на лето, тогда сделаешь. Видишь, как горячо любит тебя твой братец. Я подарила Габке твое старое серенькое платье, из которого ты уже выросла. Если бы ты знала, как она обрадовалась подарку, чуть не плачет от радости. Пиши мне, как ты проведешь праздники, моя дорогая крошка, и кто остался в институте из вашего класса. Передай милой княжне мой поцелуй. Я ее полюбила как родную. Прости, моя крошка, пришли рабочие, надо отпустить. Пиши своей горячо любящей маме. А под подписью мамы стояли кривые каракульки «Вася». Я с трудом их разобрала. Эта мама, желая сделать приятное своей дочурке, водила рукой у брата. «Ну что?» — спросила Нина. «На, прочти!» — протянула я ей письмо, так как давно уже давала ей читать мою корреспонденцию с мамой. «Ну и пир же мы зададим теперь!» — крикнула я повеселевшим вокруг меня девочкам. Через 5 минут мы уже усердно занялись искусной стряпнёй заботливой Катри.